Привет, ребята, с вами братец Ву, перебиваемый. Давай еще раз, может? Нет. Бадди просто хочет пошутить, давай. Не-не-не-не-не, никаких шуток, все серьезно. Про конец. Мы закончили. Хорошо, ладно. А вы закончили, а мы начинаем сегодня нашу... Начинаем продолжение нашей концовки, нашей водилки. Взял просто или без спойлеров, ребята. Не, ну ты начинаешь умирать, уже родившись, правильно ведь? Поэтому можно все там будем решить, что когда ты рождаешься. Так какого черта? Ты начинаешь двигаться к окончанию уже собственного сюжета. Со мной сегодня играют Марина Бонзаец. Привет. Хобот. В этих наушниках почти что робот. Сибирский Лемминг. Привет. Бадди, он же Дранкен Сейлор. Привет, да. Он же Дранкен Мэн. Вот, и Саша. Привет, тот, который с гифки. Да, у некоторых из этих людей есть канал, но не буду говорить у каких, или сообщество. Сами можете посмотреть в деталях видео, это будет вам сюрприз. Если вы вообще первый раз смотрите, идите и смотрите все с первой серии, нефиг тут делать, чтобы я вас здесь больше не видел. А то потом мучают вопросами, типа, а это кто, а что случилось, знаете, такие, всплывают иногда такие кадры, они меня очень сильно удивляют. Такой человек смотрит, такой пытается, вообще, пытается одуплить, что вообще происходит, и потом такой пишет, а вот что вот там вот так вот, и ты понимаешь, он до этого не смотрел ничего. А я посмотрел со скоростью x2 и ничего не понял, например. Знаешь, когда человек смотрит, знаешь, пытается одуплить, и при этом не замечает в названии слова серия номер 5, там, знаешь, или серия номер 8. То, что самым большим шрифтом пишут. Да-да-да. Мне кажется, кто-то машет Саше на дверь. Саша такой, кирпичи отложил. В темноте такой. Мне показалось, что ты махал рукой. Не надо так, не надо. Так, а что за передача-то сегодня вообще забыл? Кирпичи и Саша. Саша и кирпичи. Поговорим об этом. Приглашенный эксперт по кирпичам выступит. Ладно, хорошо, вернемся к нашему космическому приключению. Ну я тогда пойду, наверное. Ладно, оставайся. В мире фэнтези. Если бы мы сейчас были в хэнгаутс, уже были бы эффекты. Да, нет, на самом деле, конечно, у нас стимпанк продолжается. Это третья сессия, то есть уже будет 9-я серия сейчас, если мы начнем все-таки. И закончили мы прошлую серию на том, что наш дирижабль... Вот он. Сейчас подкачаю с ним. Эдельвейс второй, предлагаю его называть. А почему второй? А был первый? Первый раз? Маленький был. Так мы его как-то назвали. Саша же в прошлый раз ему придумал название, да. Это вроде Брунгильды, только было что-то такое зонтик. Только что-то другое. Будет зеленого цвета. Да. Не просите, ваш дирижабль будет зеленый? Аркадия 2. Да, пожалуйста. Аркадия 2. С красными крыльями. Это большой арбуз. Черепашка. Я только позавчера был в Аркадии, кстати. Тоже большой такой, как дирижабль, торговый центр во Вроцлаве. Просто так, к слову, пришлось. И, кстати, я был во Вроцлаве. Да. И, кстати, злотые не падают по отношению к евро. Но дело не в этом, вообще не об этом речь. Нефть. Мы это уже обговорили все. Пока вы там стримили. В мужском клубе. Ой, ну простите. Ой, да. Стримили свою ерунду. У нас регулярный стриминг. Я представлю пока вас. 2 часа вечером, я не могу отказать. Регулярный вечерний стрим. У вас вечерний стрим регулярный? Регулярный. Я утром я обычно стримлю. Могу стримить только после кофе. Человек наблюдает их каждый. Возраст не тот уже. Я рисую рубку. А что вы ржете-то? Ну это так звучало, мы как бы разговаривали тут о чем. Я просто объясняю, что происходит здесь, чтобы не подумали. А мы просто не поняли, как это важно, да. Так, я нарисовал рубку, и сейчас буду расставлять там. Марина в госпитале, у меня приступ смеха. И, кстати, Марина у нас играет за желтую фигурку, да? Да, отлично. Раненые. Олежка зеленый хобот. Да. Да. Но я не, я надеюсь, я не в госпитале. Лемик черный, да тебя убили уже, все нормально. Я белый, ты что? Лемик белый, с черной у нас Бадди. И наконец. Белый. Красный или синий, Саш, напомни. Синий или красный? Красный, да. Я просто помню, что ты был синим обычно. Тебе радикально красного цвета. Я просто хочу, чтобы меня вычеркнули из этих списков, пиздец. Из каких этих списков? Из синих? Из синих списков? Хорошо. Вычеркнули. Сейчас. Все, вычеркну. Красный. А я красным вычеркиваю из синих списков. Немножко product placement. Ой, я сейчас не в форме. Может, мы начнем? Серьезно? Тебе плохо, что ли? Да. Че, играть, что ли, пришел сюда? Нормальный вообще, не? Не, я постепенно вас возвращаю. Мы стримим, что ли, сейчас? Да, давайте Леминг с Мариной обратно на стрим, мы тут обратно про политоту поговорим еще. Ну, нормально, и разойдемся на этом. Леминг, ты готов еще 2 часа постримить? Это обычная прелюдия, все в порядке, успокойтесь. Леминг, ладно. Как, готов? Нет? Тебе хватит сил 2 раза подряд стримить? По 2 часа. Втроём. У вас канал достаточно толстый для этого? Расширен канал. Кому? А кто стримил? А, Марина стримила, значит, ей нужно. Никакого хорошо, не Леминг втроем. Хорошо, не Леминг, да. Леминг пуританских взглядов. Я вас потихонечку возвращаю в эту реальность. Да, давай. Мы сейчас находимся на мостике капитанском. Вокруг стоит кромешная тьма, ночь, небо темное, и оно освещается прожекторами снизу. Также вы снизу слышите вой сирен, которые оповещают о воздушной тревоге. И слышите хлопки, которые говорят о том, что заработала зенитная артиллерия. И спустя несколько мгновений после этого, после хлопков, видите взрывы в небе, которые отмечают те места, где эти зенитные снаряды с таймером каким-то маленьким начинают взрываться. Вот загорается один из кораблей сопровождения. Это все, что вы видите вокруг сейчас, а дело все происходит в рубке, как я уже говорил. И здесь, рядом с двумя, секундочку, солдатами на коленях. С двумя солдатами на коленях? Один на одном, другой на другом? Стоит почему-то я и Саша, а не я и Леминг. Пока должно быть так вроде бы. Нет, стоят на коленях 2 матроса, а в рубке... А, и третий еще тоже связанный. Ну, пусть он лежать будет уже. Его уже вырубили. Пощечину ему дали. Хорошенькую. Это старший офицер, который пытался выполнить миссию, которую на вас возложили, то есть сбросить бомбу на столицу Таналии. Столица, которая называется... Кто помнит, проверяю вашу память. Даже Олежка забыл, который там Люденбург, жил. Или это... Я жил там. Таленор называется. А, я жил там, хорошо. Люденбург — это да, столица это... вашего государства. Да-да-да, у меня да. Неправильный запрос. Так вот, ты жил там в другой водилке, в другой жизни. Да, я понял. Да. А вот, и эту бомбу не сбросили, и поэтому сейчас происходит то, что происходит. Олежка сидит впереди на пулеметах и собирается открывать стрельбу, видеть всю эту канонаду. Расскажи, сколько там кирпичей-то отложил уже, нет? А я вообще удивлен. Ну, я как-то не почувствовал, что легче пошел дирижабль-то. Нет, ну, смысле, не облегчился, да. Но мы разворачиваемся. И вы начинаете маневр, да, сейчас. Только я не знаю, кто вас там рулит. Я так думаю, что быстро подскочил к штурвалу сам Леминг или Бадди. Кто из вас, расскажите. Давайте теперь вернемся в рубку. Где все это и происходит? Вы закладываете сейчас резкий поворот. Кто? Леминг сам, да, встал? Ну, естественно, сам, конечно. Что в это время делает Саша? Тебя резко кидает на одну из переборок. и ты слышишь вокруг взрывы. Вы сейчас находитесь в той части корабля, где у вас какие-то механизмы работают, там бегают матросы, механики младшие и так далее. А, ну, в предыдущий раз я собирался людей подбодрить, как бы, да, перед тем, как начнется бой. Я их прибодрил, поставил всех на необходимые места, и сейчас просто ору, чтобы они работали, как им требуется, и пытаюсь убрать весь тот стрессовый эффект же, от взрыва. Также удивлен тем, что нет оповещения об атаке, нет тревоги никакой, то есть корабль как будто бы работает в штатном режиме. Ну, я тогда исправляю этот момент и поднимаю тревогу на корабле, если есть там какой-нибудь рубильник из этой сети. Ты можешь только сообщить на мостик об этом. А, ну тогда нужно на мостик, быстро сообщаю. Ты бегом бежишь? Или, а, вот вы по трубе, кто, в то время как Леминг закладывает вираж, да, я слышу, крутя как колесо, трубе. Да, ты слышишь, как по трубе, сейчас швухтель там обильно скрашивает другими выражениями, раздается голос. А ну, я допустим, вру хорошо, пару, да? Да, что ты передаешь? Я... А, да, что конкретно я слышу? Хотя бы смысл общий. Можешь не прямым текстом, да. Шарль Скерли! Ну, тревогу срочно! Здесь боевые действия! Мы здесь умрем все! Я снимаю... Я там нужно какой-то, не знаю... Рычаг там, нужно нажать. А, рычаг. Я нажимаю рычаг. Все вокруг, видимо, трясется, и я... Да, все вокруг начинает жужжать, что-то какие-то там паровая сирена включается. Я пытаюсь устоять на ногах. Начинают мигать красные огни везде. От того, что здесь будет орать тревога, она выжить тебе не поможет. Делай все, что как бы от тебя требуется. Мы здесь сами наверху пытаемся разобраться, что к чему. Дуги из мира в Диайер и кладу. Просто чини! Делай свою работу. Я разворачиваюсь к Колману. Да, Колману сейчас, третьему. Так, корабль кренится довольно сильно. И мимо вас на своих длинных ногах, не устояв, пролетает тот самый товарищ с конским лицом, который тебя охранял. И вываливается головой в стекло рубки. Что-то какая-то рубка не бронированная даже. Не бронированная. Вот он туда вот куда-то вывалился, и вы его там не видите. За стеклом. Я махаю телу улетающему рукой. Ну так как бы, стоя на месте. Типа. Ну давай. Ты не видишь, улетел он или не улетел. Просто пока он вывалился из окна. А, ну окей. Все, что ты видел. Вокруг раздаются взрывы. Вы видите, как еще один из вашего кораблей сопровождения взорван. Просто у него попал прямой наводкой зенитный снаряд, и его разнесло в клочья. Я поворачиваюсь... И взрывы все ближе к вам. Поворачиваюсь к Эдварду и кричу: «Эдвард! Эдвард, мне нужно занять огневую позицию! Надеюсь, ты мне разрешишь?» Поднимаю руки, говорю, типа, ну... Я думаю, он так, там занят, конечно. А что у нас с этими, с нашими оппонентами, которые прямо здесь у нас были связаны? Они там валяются, их кто-то тоже замело там в угол какой-то, но они вроде связаны у вас, поэтому все нормально. Ну ладно, это черт с ними. Мне нужно, значит, чтобы наш... так... Они, Карл... эти два матроса и этот офицер, это те, кто знает, что ты теперь управляешь кораблем неправомерно, я напоминаю. Я понимаю. Я, значит, я приказываю Карлу позаботиться о них. Расстрелять, ты бишь? Позаботиться о них. А, ну ты пусть сам на себя возьмёт. Чё, сиськами кормить, что ли? Чё ты хочешь, чтобы я сделал? Позаботьтесь о них. Понятно. Позаботьтесь на сейчас, пока ты, Саша, пока ты, Бадди, обдумаешь ответ, там Саша что-то хотел сделать. А, по тревоге всех расставляю, чтобы вы работали, и задаю вопрос тем, кто стоит рядом с бомбой. Ну, я подозреваю, что там кто-то стоит, поскольку нас туда не там пускают. Там охрана, а? да. А, что происходит? Почему бомба не сброшена? Нам нужно терять вес как можно быстрее. Тот, кто там стоял, офицер, он... Не офицер, он такой, ну, совсем младший офицер, там какой-то типа сержант. Он пожимает плечами и пытаясь переорать сирену, кричит тебе, что он не знает, что происходит, ему никаких указаний с мостика не поступало. А, можно тогда быстро идти звонить управляющему рулем? Да, конечно, ты подбегаешь к ближайшей трубке. Лем, что ты там хотел делать? Я хотел спросить, могу ли я вот в текущей ситуации выдавать приказы на корабль, на уровне корабля? Ну, естественно, у тебя есть командир. Громкая связь. Я рядом стою с громкой связью. Да. Ну, это понятно. А, кстати, когда Саня орал всю эту фигню, он же орал не в рубильник, да, этот? Ну, в смысле. Нет, пока еще ничего не орал. Сейчас ты хотел ответить на «позаботьтесь о них». Я всего лишь спросил. Ладно, я даже не буду ничего спрашивать. Хорошо, позабочусь. Я прекрасно понимаю, что, видимо, единственный, кто может нас заложить, это три этих человека, да? Да. Так, ладно. Из окна слышите крик «помогите» в этот момент. Подбегаю к окну вначале. Там метрах двух внизу на веревке, которые такие там веревки, обмотки есть вокруг дирижабля, везде болтается, висит, зацепившись ремнем и рукой, этот вот твой бывший, тот, кто тебя сопровождал, сопровождатель. Best. Я требую, чтобы его записали. В смысле его записали? Шмухтали. Я... Да, ладно, хорошо. Так, поскольку он мне и так уже, я убеждал в том, что он мне должен. Я... Могу я быстро оказаться рядом с этой веревкой? Ну, насколько быстро я могу? Тебе нужно спускаться туда на какой-нибудь страховке. Так, я говорю о том, что у нас нет времени. Ты, ну и хер с ним, ладно. Пусть валится. Нет у меня времени тоже разбираться. Взрыв удается прямо рядом с вами, весь дирижабль у вас сотрясается. Довольно солидно так. И так, чел за окном можно, с криком сейчас отваливается и улетает. Я только хотел сказать... В сторону огней столицы внизу, которая метрах 300 внизу. Может, рядом есть какие-нибудь там веревки, что можно ему подать, а тут он уже свалился. Судьба такая, я сделал все, что мог. Моя совесть чиста, я хотел, правда. А у кого есть действия заявить? Я дичайше управляю при помощи штурвала, там стараюсь кричать, собственно, нашему Карлу. Сейчас пока по системе вурпс я кину, если сейчас будет единичка, то в вас попадет. Троечка, нет, далеко прошло. Я кричу о том, что Карл, господин Трольберг, вы назначаетесь временно исполняющим обязанности второго офицера и будете передавать мои приказы, потому что я не могу отойти от штурвала. А сейчас Саша там что-то хотел кричать в трубку. Да нет, нехер! Саша, кричи в трубку. Эй, кто там за рулем? Я как можно, при всей этой сложившейся обстановке, пытаюсь как можно деликатнее сообщить. Наш лейтенант Колман III, вам его позвать к телефону? Пепель, дай мне его сюда! Вот это вот и происходит здесь все. Я ему передам, что вам, что ему нужно передать? Не может подойти, что ему передать? Что, прости, нужно сбросить? Балласт! Какой? Себя, например! Раздается взрыв. Тут где-то в задней части корабля. Вас попало в обшивку, и ваш дирижабль начинает сильно стравливать газ. Так, у меня, значит, следующее приказание. Я ору о том, что нам нужно срочно попытаться наладить канал связи с сталинорцами. Так правильно называется? Да-да-да. Но у вас только телеграф, не телеграфная связь, а как называется? Азбукой Морзе. Семафорды. Семафорная в том числе, кстати, да, почему нет, флажки. Ну, я, значит, кричу о том, подожди, что нужно попытаться наладить связь. Хорошо. Срочно. У нас есть какие-нибудь, не знаю, там, юнги, хирунги, которые этими флажками умеют махать там или что? Не, ну вы, в принципе, у вас и дальняя связь тоже, если вы же до этого общались там с кораблями. Просто морзянка, и вас будет принимать кто угодно. Я там... дальше кричу о том, что вызвать ко мне срочно начальника машинного отсека, там, главного, кто сейчас в лазарете, в общем, по всем отделам. Главного пулеметчика. Окей. Ну не, ну там должен... Сейчас, секундочку, Саша, твой персонаж... Сейчас, подожди, Саша, твой персонаж видит на счетчике давления, что вы начинаете терять высоту где-то по 10 метров за... Ну, где-то по метру в секунду где-то. Метр в секунду? Да. То есть мы пишем... Короче, у нас минут 10 есть. Высылаю бригаду, которая должна была бы найти какой-нибудь, не знаю, прострел. Ты себе представляешь, что это? Ну, я не знаю. Лопнутый дирижабль. Ну, хорошо, да, она пошла. Какой-нибудь, из какого баллона... Сколько человек ты хочешь послать туда? В колени стреляют. Ну, человек 5, чтобы они связались, перевязались, там, как-то, не знаю. Определить сначала, во-первых, баллон, в котором выходит воздух по давлению. Там, и пойти туда. 5 человек пошло. Так, ты в Седлемик всех вызвал, да? Да, вызвал всех. Марина, ты тоже слышишь это? У тебя там все раненые уже разлетелись. Половина из них уже перемерла. Собрать как могла. Из тяжелых. Ну, ты собрала пока по частям, потом видно. Идешь наверх, да? Все встречаются на мостике, или сейчас кто-нибудь хочет заявить, пока все не встретились? Пока все не встретились, я спрашиваю лейтенанта. Колман! Колман, как мы отсюда увезем нашу хреновину вместе с бомбой? Потому что если мы рухнем прямо здесь, то бомба взорвется. Какой смысл получаешь? Для этого нам нужно наладить связь. Займитесь этим. Хорошо. У нас связной же есть какой-нибудь? Да, связанный. Связанный связной? Ну, один из этих в рубке, да. Отлично, я говорю, а я об этом знаю, да, что он связной? Нет, ты не знаешь. Ну, может быть, и знаешь, и не знаю. Как ты сам считаешь, знаешь ты или нет? Давай ты, Дэм, ты мне скажи. Ну, давай знаешь, хорошо, ты видел, как он там что-нибудь пиликал. Ага, я знаю, я хорошо. Я говорю, отлично, хорошо. Идея, конечно, неплохая, но вот смотри, связной у нас здесь, он в веревках. Не очень-то он похож на человека, который готов с нами сотрудничать. Найдите другого, сами займитесь. Меня не интересует, это сейчас основная задача. А кто его знает азбуку Морзе? Вот в чем вопрос хороший. Медик. Ну, я же немножко умею. Да, Марина точно. Марина у нас была связной на другом корабле, на маленьком. Хорошо. Олежка, думаю, тебе тоже стоит подняться на мостик вместе? Я вообще с винтовкой для начала сбегаю в... этот, за едой, как всегда. Не. Как эта херня называется? Там, где всякие машины, в машинное отделение, узнаю, что как, почему не сбросили балласт, ну, точнее, бомбу, и с винтовкой, значит, за спиной побегу наверх. Саша, ты приказал какой-нибудь балласт сбрасывать или нет? Нет. А я не имею права сбрасывать что-то без приказа. У вас есть орудие, есть еда, там, не знаю, все что угодно. Ну, сначала нужен приказ. И бомба пятитонная есть у вас, ну, тоже, вот, по секрету. Ну, да, бомбу надо сбросить. Бомбу не надо сбрасывать. Но я на вас не давлю, чтобы вы ее должны сбрасывать. Вы сами решайте. Я просто сообщаю о фактах. Но бомбу надо сбросить. Нет. Все бегут в рубку. Блин, я забыл, что же я хотел сделать-то, мне... Так что там Олежка хотел найти еще раз? Делай, что приказали. Я винтовку свою забрал. Забрал, все нормально. А, ну и все. И на рубку пошел. Саня. Ну так в этом, как его, в отсеке мне ничего не рассказали? Не сбросили? Ни бомбу не сбросили? Не, честно, там охрана осталась, ты сам можешь делать выводы. Во, слышишь? А много их там? Человек, сколько там, 12 всяких разных бегает. Не, в смысле, на охране стоит. А на охране двое. Но они там уже не очень на охране, они там тоже колбасятся по всему отсеку и не знают, куда им деваться. Да, я вызываю по связи, по громкой связи, я пытаюсь узнать, если у нас есть какой-то, кто-то обладающий навыками связиста, чтобы он... Да-да, все уже бегут. Вас в рубку к вам заходят Марина и Саша, точнее их персонажи. Можете отыгрывать. А сейчас пока еще стрельба происходит. Так, отлично, хорошо. Мимо, так повезло. Поскольку я помню, что у нас Марина была связным, я тогда поворачиваюсь и говорю, Джулия. Да-да. И так двумя пальцами показываю на нашего капитана. Он вас как раз и искал. А вы можете мне... Я говорю, Колман! Что делать? Колман, у нас связист на борту! Наш связист на борту! Показываю обратно на Джулию. Что отлично. Мне предпринять сложившейся ситуации? Я обращаюсь к Джули, говорю, что... как она называется? До мисс Ли Брок. До земли 200 метров осталось. Миссис. Вы на 100 метров уже понизились. Миссис Ли Брок, вам нужно передать... Давайте вам нужно... оставим все эти формы вежливости. Давайте уже быстрее, пожалуйста! Говорю я, Нам нужно наладить канал связи со столицей. Собственно, как там, блин, вечно звучит, в общем, с Талинором? Да. С представителями Талинора нам нужно наладить каким-то образом канал связи, передать им наше сообщение. Текст сообщения я вам предоставлю. Ага. Это, короче, там я потом скажу, чтобы сейчас просто времени это не тратить. Давай, текст сообщения скажу. Тоже хочешь что-нибудь крикнуть, когда вбегаешь. Я не буду кричать, я войду, знаешь, так, и демонстративно с сарказмом. Гер Колман, я очень рад, что вы пригласили меня сюда. Я очень рад тому, как это говорится у вас в высшем свете. Предоставлены возможности мне высказать вам в лицо то, что я о вас думаю. Какой великолепный, замечательный человек. Мы падаем, сэр. У вас есть парашют. Ой, сэр, где? У меня есть парашют. Окей. Так, как вот там у нас? Теодор, да? Да. Значит, ну я к нему обращаюсь. Теодор, нам нужна вообще вся ваша компетенция, которую вы располагаете. Вам нужно... Нам бы сбросить что-нибудь. Например, что-нибудь из заднего отсека. Сбрасывайте все, что считаете нужным, но ничего, что может повредить. Но я имею в виду, что никаких бомб сбрасывать нельзя, сбрасываем только действительно то, что обладает весом. То есть можно сбрасывать орудия, можно сбрасывать там все то, что не нужно, там, я не знаю, какие-то, может быть... Вы же понимаете, что мы останемся безоружными в зоне, где ведутся боевые действия против нас. Понимаю, это необходимо. Я... Вы ставите... Это приказ к капитану, чувак. Давай, давай. Капитан сказал, иди, сделай. Сбрасывайте Саша, все, ты... что считай, все, что возможно, кроме бомб. Саша, ты как техник знаешь, что у вас есть возможность там... Обшивку повыкидывать? Нет, там такая штука, что вот эта вот капитанская рубка и задняя гондола здесь небольшая, они сделаны пристежками ко всему остальному. Ну, болевая специальный переход. Да, вы можете, сбросить всю внешнюю обшивку. Как-то не очень это выглядит, на самом деле, сейчас. Ну, ладно. Похоже на кактус. Только сейчас. А до этого что было? Кактус. А что? На глаза черепаха. Хорошо, не сбей, а. Сэрком, давайте сбросим. Она будет квадратная. Сейчас. Что лучше? Гондолу? Да, гондолу. Нет, гондола останется, сбросить нужно все окружающее. Все окружающее давайте сбросим. Это все вообще, это механизмы там, это... Опять-таки бомбовый отсек, это люди, которые там остались. А некоторых людей я бы точно сбросил. Двух точно. Ну надо же быть гуманным. К швух нет, нет, мы не будем жертвовать людьми, мы сбрасывайте все, пока это будет как наша экстренная мера, я в курсе этого, но мы пока эти меры мы не используем. Вы можете сбросить управляющие вот эти, вот видите, у вас такие типа крыльев по бокам. Тогда мы потеряем тогда контроль. Вы потеряете контроль над движением. Вот на текущий момент главная цель это задача, которую я дал Джулии. Она должна постараться наладить канал связи и передать наше сообщение, мое сообщение. Бегу вниз тогда и всей команде передаю непосредственные приказы. Сбрасывать все, чтобы не потерять контроль, скорость и, наверное, вооружение по максимуму. А вооружение самое тяжелое. Ну, я понимаю, ну, боеприпасы не будут же взрываться, если я буду сбрасывать их в ящиках. Не, ну, вы можете сбросить сами пушки, например. Блин, ну часть пушек сбросить, часть. Над городом вы можете кого-нибудь убить этой пушкой. Корову, например. Это пушка вообще. Корову в столице? Отлично. Это смотри, какая столица. Ну. Обычная, хорошая. Хорошая. Добротная. Столица коров не бывает. Бывает, может, конечно. Там священное животное, корова, откуда ты знаешь. Так, ладно, сбрасываем. Я подумал, шестерка была, нам повезло в чем-то. Повезло, да. Вас не попали, вам повезло. А, отлично. И такие ручонки у вас не попали. Ну, давайте. Ну ладно, окей. Насколько я понимаю, мне нужно сказать, что за сообщение. Короче, да, давай, говоришь, сообщение будет следующее. У нас на борту бомба, не стреляйте, или, собственно, сбив нас, вы уроните на себя бомбу, грубо говоря. Какой ультиматум. Ничего себе. А я случаем на инженера не натолкнулся по дороге. Ну да, он выбегал как раз. По-моему, дали хороший залп, пока ты выбегал. Ух ты, ё-моё, два попадания. Теперь смотрим, куда попало. Так он будет раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь пять отделений, куда может попасть. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот у вас где-то бомба посередине. Учтите, если попадет то отделение, будет очень плохо. Это раз, два, три, четыре, если будет, из двух. Что-то мне не нравится. У вас отсобачило одно крыло, и пятерочка это вот здесь вот. Вся команда, которая назад пошла устранять эту... пробоину. Ее всю сдуло взрывом. Джулия, поторопитесь. Я делаю, что могу. Я делаю все, что могу. А ваш корабль начал набирать высоту. Отлично. Потому что у вас сбило одно из крыльев, да. И также у вас там летят всякие пушки, там ядра, всякая ерундистика, всякие патроны, там все, что возможно. Стулья там какие-то. А, я значит, добавляю к своему приказу, если... если там, может, через кого-то, там, может, еще как-то, что я добавляю Джулии, что пусть она не только со столицей связывается, а вообще, там, если какие-то боевые корабли, в общем, короче, всем, сигнал всем, во все стороны вообще, широковещательный сигнал. Вообще, всем. Окей. Окей, хорошо. Схвачу-ка я этого самого механика за... что-нибудь там из... За бороду. Выпирающее. За бороду, да. И фактически крича, но я так понимаю, что мы где-то рядом с машинным отделением. Uh-huh. А, собственно, что с бомбой-то? Почему не сбросили? Слушай, ты же сам понимаешь, если в нас попадут сейчас, нам кранты. Мы просто никуда не уйдем. За бороду. Хватай меня здесь, в моем отсеке, меня за бороду. Я тебя сейчас скину вместе с тем балластом, который здесь кидают. Иди помогай ребятам, видишь? Здесь он балласт по центру. Давай, открывай уже. Не имеем права открывать. Бросай то, ты что есть. Военную задачу слышал? Он не может. Ну, ладно. Я не имею права и не имею доступа туда. Жаль, я этого не вижу. В прямом бросай то, что дают. Сейчас я полом... Если вы не против, я поломаю еще раз жахну из трех. Вот, чем, ребята, больше вы там, блин, всякие... Еще раз попало. Тем больше попадало. А куда попало? Двоечка. У вас оторвало второе крыло. Нас бросает по отсеку, видимо. А сейчас я посмотрю еще вот так вот, по горизонтали, куда это попало. Двоечка, ну да, как раз в крыло и попало. И у вас корабль стал заваливаться вот так вот носом вверх. Может, а мы задница дадим опускается уже возможность вниз. Джули, подожди, может, там наоборот у него должна сделать. Задница. Может, я уже с кем-то соединяю. Нет, задница у него идет. Задница у него идет вниз, потому что сверху у шара лишились эти плавники. А, они наоборот же, да, они вниз тащились. Да, и вы так как Титаник теперь шар. Начинаете вставать на попа. Ну. И бись, провались. Так, ну я не знаю, за что-нибудь хватает, чтобы раз там что-то происходит, ну, чтобы не свалиться и не упасть, как в Титанике. Так, что там Джулия пока рассылает, да, там, со страшной силой? Там просто со пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да-да. Марин, отыгрывай. А можно попробовать перегрузить, ну не перегрузить, а заставить двигатель работать в большую мощность? Да, я буду рисковать тем, что он там будет изношаться сильнее, да, например. Сношаться. Но при этом он выдаст большие мощности, чтобы выйти из ну, оттуда, выйти из зоны поражения оружия. Ну, у вас корабль неуправляемый сейчас. Ну как, два же осталось. Ну, так он все равно неуправляемый, он еще и поднимается на попа. У меня вот одно замечание есть. Давай. Почему мы вот, знаешь, так, на Марину как бы просто типа кадр перевели, Марина дичайше рассадила, но ничего не происходит. Марина вся в действии, но ничего не происходит. Она пиликает, да. Зато как бы снаряды летят отлично просто. А что там, никто не принимает, что ли? Совсем глупые. Знаешь так, тем временем в Толиноре, да, пьют вечерний чай. А ты не гони, у вас тут ситуация-то очень быстро развивается. А там пока примут, пока донесут, там, представляешь, до офицера, пока там разбудят там кого-нибудь сонного, там, из борделя вытащат там кого-нибудь старшего. Мне кажется, просто в Толиноре никто не знает азбуки Морзе, мы тут бесполезны. А на каком языке вы, кстати? Подсказывай, конечно. Марина, я так думаю, что Марина у вас там уже еще и не на местном языке передает. Что, нам морзянку не на местном языке? Отлично. А ты не знал? Ты перепутал, видимо, морзянку с азбукой из глухонемых, Леминг. Морзянка действительно передает только буквы. А буквы складываются в слова. Hello. Я тебя должен расстроить. Марина на нужном языке. Должен тебя расстроить. А, нам нужен наш техник, он же знает тонолийский. Да что ты делаешь-то, блин, я не понимаю, ты что ты все портачишь-то? Серьезно? Че портачишь, я не против кого-то играю. Сейчас еще жахну из двух орудий. Не попали. Опять что ли? Не попали, не попали. Вы заметили, как мы только начинаем рассуждать, по нам жахают. Я буду за машиниста. Поэтому молчите. Хвостом ходите, бурчать по поводу того, что еще пара попаданий, мы здесь... Вас все еще переворачивает, и вас еще пару человек вынесло. За борт. Давайте расслабимся, будем ждать, что там у нас с передачей сигнала. Мне кажется, что нужно так и поступить. Продолжаю там стрелять. Музыка перекрещается. Сейчас, подождите, Саш, что? Если есть возможность, можно ли перенести все самое тяжелое? Можно отстегнуть задние крылья, тогда вы выровняетесь. А можно просто вес, который у нас есть? Ты знаешь, вам сейчас нужно весь вес таскать в гору, просто там под 45% наклоном, а он еще и скатывается вниз. А, все очень просто. Берем веревки, перекидываем их там и просто... И буквально через час вы уже там... Представляешь, какой там долго, наш всякого лута и скраба. Хорошо, а если использовать механизмы, которые у меня там есть? Короче, у тебя есть два варианта. Тебе либо крылья отстегнуть, либо встать на попа, выбирай. Или бомбу сбросить, наконец-то. Блин, а у меня есть время, допустим, спросить у нашего героя? Есть, у капитана. Капитан! Сейчас там что есть? Ну, слушай, нет, я-то уже не за штурвалом корабль не управляю. Чай пьешь. Я хочу перенести... С бисквитиком. Я хочу перенести весь груз ответственности на вас, капитан. нам либо отстегнуть крылья, либо мы встаем на попа. Правда, я не знаю, что это, но мы встаем на них. Отстегивать. Все равно корабль уже неуправляемый. Отстегивайте крылья. Отстегиваем. Сейчас мы можем только молиться дракону Ху. И начали потихонечку выравниваться и набирать высоту, если бы не... Могу это дуром привести? Если бы не, ничего не произошло. Если бы ничего не произошло. Я хочу Теодора обратно в рубку привести, чтобы он помог Джулии переводить с Вавилонского на Тонолийский. Пожалуйста. Я как раз постреляю еще. Я сам побегу туда, я знаю язык, все, я побежал. Да, ты знаешь язык, да. Похватился, типа, давайте, раз уж мы в эту тему ушли. Да, все отлично, да. Хорошо, все, ты чини там дальше. Конечно, теперь отлично, до этого-то нет. До этого был один язык, да, теперь. Да ничего не происходило до этого, сделай хоть что-нибудь. Господи. Я же сказал, все, я побежал переводить, помогать. Сейчас, извините, еще один залп сделаю. Ну, естественно. Да. Да, блин, один раз только попал. Куда? Конечно, делай. У вас сейчас высота где-то метров 500. Чё, как мы так быстро погрузились? Не надо, не рассказывай. Мы были на высоте километров. А я до этого 300 говорил. Ситуация очень быстро развивалась. А вы очень... Такой, легли очень на крыло, понимаешь? На, ну да. Ну ладно, хорошо. Отстёгнутое. Окей, чуть повыше, ладно. Чуть повыше будь. 1100 метров. Да? Я только что выбил для нас 600 метров, ребят. А теперь нам нужны штурвалы и вот такой вот, знаешь, так. Да. Леммингу нужно эти усы. Давайте сосредоточимся на основной задаче. Сейчас как бы очевидно сообщение. Вас жахнуло в хвост. Давайте всякой фигней не заниматься. Просто это сообщение мы не дойдем, сегодня не дойдет. Жахнуло в хвост, и весь ваш корабль загорелся. Вот, загорелся. Загорелся у вас задняя часть корабля. Которая, она к тому же сейчас еще не только задняя, но еще и нижняя.